Глава 15. Вернувшись в номер, она захотела, чтобы он помог ей с ролью. Сегодня утром у нее было прослушивание. Он сидел на диване со сценарием «Убивая время» на своих коленях. «Знаешь, этот сценарист только что вышел из тюрьмы», — объявила вдруг она. «Его брат убил дилера, который продавал мет его сыну, а он помогал брату скрыться, когда тот был в розыске». «Знаю, я в газетах читал». «Поэтому ты выбрал этот сценарий, да?» «В основном, да. Я приметил парочку достойных сцен для тебя, пока рылся в бумагах Монти». Это был криминальный триллер о женщине в возрасте, которая участвует в программе защиты свидетелей после того, как она стала свидетелем мафиозных разборок. Она выходит замуж за агента ФБР, который помогает ей все это время. Потом у агента начинаются шашни с одной официанткой, которая просит его предать жену, чтобы они могли собрать большой куш с мафией. Появляется молодой киллер, которому поручено убить жену, но вместо этого он влюбляется в нее, а она отвечает взаимностью. Далее они строят планы мести мужу, официантке и главе мафии. Связать эту историю с реальной жизнью сценариста и его брата, и будет понятно, откуда ноги растут. В сценарии было несколько сцен обнаженки, где Кендри предстояло показать тело, несколько захватывающих моментов и пара больших столкновений. Ей также предстояло плакать, быть соблазнительной и даже совершенной стервой с пистолетом, который отстреливает мужу яйца. «Монти следует нанять тебя», — сказала Кендра. «У тебя глаз наметан». Они работали над ее ролью пару часов. Грею очень понравилось вживаться в разные роли. А когда пришло ее время соблазнять молодого мафиозного стрелка, она забралась Грею на колени, и они побросали листы со сценарием через плечо и упали на пол. Уже после, тяжело дыша, она произнесла: «Не знаю. У меня с тобой такие горячие репетиции. Не то что эти оргии, что я сегодня видела в том доме». «Это была просто тупая ебля. Ебля на столовом серебре». «С тобой по-другому. С тобой все по-честному». Грей должен был признать, что это было что угодно, но нечистым ответом. «Утром мне нужно будет, чтобы ты позвонила Монти», — сказал он. «Посмотрим, не даст ли он нам адрес Джона Реймонда». «У меня прослушивание в 9 утра». «После того, как ты закончишь». Она перевернулась и подползла обратно к нему. Она делала это снова, пытаясь проникнуть в его душу. «Ты так доверяешь мне?» — сказала она. «Не совсем так». «Не знаю, что мне делать с тобой, но кое-что я точно знаю. Ты сводишь меня с ума. Может, потому что тебе плевать на все?» «Не на все». «Это связано с женщиной?» «С моей сестрой». Она снова оседлала его, шепча и мурлыча ему на ухо, а позже, когда они оба откатились друг от друга, в комнате вдруг стало холодно от внезапного порыва ветра в раскрытое окно. Тогда она прижалась к нему и назвала его чертовым лжецом. Глава 16. Утром он отвез Кендру на кастинг. Он хотел подождать в вестибюле, но она захотела, чтобы он пошел с ней. Пожав плечами, Грей последовал за ней. Он был удивлен, насколько мало и мрачно помещение для прослушивания актеров. Оно напомнило ему комнату отдыха на одной фабрике, где однажды ему довелось поработать. Агентом по подбору актеров была молодая женщина, представившаяся им как Джуди. Просто Джуди, без фамилии. И она была одна, никаких вам режиссеров, сценаристов, продюсеров, того самого жюри, которое сверлит тебя пристальным взглядом. Но эта леди была весьма любезной, поэтому Кендра немного расслабилась. На штативе была установлена небольшая видеокамера, направленная объективом к маленькой сцене. Грей отыскал стул в углу и сел, а Кендра спросила Джуди: «Вы будете сильно возражать, если мой друг почитает со мной?» «Думаю, не сильно», — ответила Джуди, взмахивая руками, будто сушила ногти после маникюра. В этом городе все почему-то жестикулировали при разговоре. «Если это будет в лучшей степени работать на вас». Кендра улыбнулась и кивком головы подозвала Грея. Он встал и подумал, какого черта? Джуди дала им один сценарий на 5 страниц. В сценарии наемник догоняет бегущую женщину, а она, в свою очередь, пытается соблазнить его. Казалось, Кендра уже знакома с этой сценой, будто она уже репетировала ее. Но если это и так, то она никогда не упоминала об этом ему. Грей начал играть, еще сидя на стуле, а когда Кендра действительно вошла в роль, она дотронулась до его шеи, и он вскочил, а дальше они блестяще разыграли сцену соблазнения, прислонившись к стене. Он прижал ее, а она обвела его ногами. Сценарий выпал из его руки на пол, он не помнил точные детали сцены, но импровизировал по контексту, который запомнил в общем. Кендра громко шептала ему слова, положенные по сценарию, одновременно слегка пощипывая его за шею. Предполагалось, что нападающий оттолкнет ее и приставит пистолет к ее лицу в последний раз, прежде чем он поймет, что она уже взяла верх над ним. Но никто не дал Грею никакого оружия. Он вытащил из кармана 32-й калибр и приставил к ее подбородку. Он подумал об Элли. Он подумал о том единственном шансе переспать с ней, который он упустил, и его переполнило сожаление, вина, отчаяние и отвращение к самому себе. Ему стало трудно переводить дыхание. Кендра в ужасе глядела на него, сознавая, что на нее нацелен не бутафорский пистолет. Но она продолжала игру. Она ойкнула, Грей прижался губами к ее губам, и она прикусила его язык достаточно сильно, чтобы тот закровоточил. Он провел пальцами по своему рту и ударил ее. Сцена вышла идеальной. Грей отошел от нее, вернул пистолет в карман и вышел из помещения. В точности, как бы это сделал нападавший в кино. Минут 10 спустя Кендра уже сидела в машине. Он понимал, что должен извиниться, но не знал, как начать. Он ждал, что она влепит ему пощечину, ждал какой-то ярости от нее. Глядя в окно на пальмы, растущие по бокам парковки, он думал о том, что этот город сводит с ума каждого, кто приезжает сюда. Затем он повернулся к ней, и она сказала: «Это был лучший кастинг в моей жизни. Поехали домой». В этот день Монти сам позвонил, чтобы поздравить ее с успешным прослушиванием. Ей предложили роль. В кастинге участвовало 60 женщин. Троим из них позвонили и поздравили с успехом. Но Джуди хотела именно Кендру. Сидя и подпрыгивая от радости, Кендра повторила ему все, что сказал ей Монти. «Съемки займут 6 недель, 20 кусков за неделю. Начинаем 1-го числа в Нью-Йорке». Она улыбнулась в телефонную трубку, но вдруг что-то омрачило ее глаза. «Что? Что не так, Монти?» Она послушала какое-то время и тяжело вздохнула. «Что? Нет, нет, что ты сделал? Не может быть, Монти, ты не мог!» Она встретилась взглядом с Греем, и у него возникло нехорошее предчувствие. Она чуть не выронила телефон, но он успел поймать его, услышав на другом конце плач Монти. «Он сказал мне, что убил жену, разбил ей голову клюшкой для гольфа». Отвернувшись от нее, Грей сосредоточился на Монти на другом конце провода. Представил, как он сидит в своем аквариумном кабинете и всхлипывает. Вокруг бродят разные знаменитости и заглядывают к нему в кабинет. Скоро там появятся копы. «Монти, послушай меня». «Это должен был сделать ты». «Ты когда-нибудь слышал о человеке по имени Джон Реймонд?» «Ты сказал мне сделать это. Ты сказал, чтобы я сам это сделал». Иисусе, Монти был прав. Грей сказал ему так. Но кто мог знать, черт его подери, что он действительно пойдет на это? В этом месте все, с кем он общался, смотрели на Грея, как на убийцу-наемника. И вдруг какой-то слюнтяй, агент, безо всякого продуманного плана, убивает свою жену. «Джон Реймонд, он представлялся менеджером. Ты слышал о нем? Он вообще существует?» «Думаешь, что мозг — крепкая штука?» Монти, казалось, его совсем не слушал. «Ну, вроде как мясо, но нет, он как яичный желток, он растекается и брызгается». На другом конце послышался шум. Грей слышал, как люди входили в офис Монти. Копы представились и приказали Монти лечь на пол. Кто-то взял трубку и хрипло спросил: «Кто это?» Грей отключил связь. «Так это правда?» — спросила Кендра. «Да, я скоро вернусь». Схватив пистолет, он выскочил на улицу и разбил его на куски об обочину дороги. Затем сел в машину, отъехал по автостраде, разбрасывая остатки оружия в окно на несколько миль. Глава 17. В 3 часа ночи позвонил Пакс. «Извини, что звоню в такое время, но только что выдался случай». «Я не сплю». «Я вернусь через 2 недели, жди меня». Грей рассказал ему о городе Рино, о Кендре, Лос-Анджелесе, Голливуде, Харви Монти, об убийстве его жены и Джонни Реймонде. Помолчав какое-то время, Пакс заговорил. «Смотрю, ты там время зря не теряешь». «Скорее бегаю по кругу». «Не так уж легко найти того, кто не хочет, чтобы его нашли. Что будешь делать дальше?» «Пока не знаю». «Элли могла умереть, знаешь ли, от той ножевой раны в Нью-Йорке. Ты ведь не проверял морги, больницы, не звонил в полицию, а тебе следовало бы это сделать. Может, этот Джонни уже достал ее снова?» «Она не может умереть», — возразил Грей. «Но могла», — настаивал Пакс. «Она могла умереть в 20 шагах от твоей двери, и ты бы не узнал этого. И если это правда, как ты собираешься смириться с этим?» Этот вопрос возмутил Грея. Он прочистил пересохшее горло, прежде чем ответить. «Знаешь что? Просто продолжай там взрывать повстанцев. Оставь семейные дела мне». Глава 18. Он снова поехал на кастинг к Джуди. Теперь она прослушивала 2 актеров, которых Грей знал по нескольким довольно-таки неплохим фильмам про индейцев. Они разыгрывали комедийную сцену, в которой 2 парней убегали по дороге с украденной гориллой, преследуемой неонацистами и агентом ЦРУ. Они кричали и бегали перед небольшой камерой на штативе, а Грей снова сидел в углу, думая о том, на что приходится идти этим беднягам, чтобы заработать. Закончив сцену, они молча прошли мимо него, опустив головы. Джуди обратила на него внимание, сказав: «Я рада, что вы вернулись. Хотела бы предложить вам роль наемника в фильме «Убивая время». «Что? Так я ведь даже не актер». «Вы подходите нам. Я прослушала более 2 дюжины мужчин на эту роль, и пока что вы оказались самым подходящим. Вы нужны нам». «Что значит «нам»?» «Всем нам». Она указала рукой на пустой зал, будто бы он был полон людей. «Я показала видео с вашей сцены режиссеру и сценаристу, и вы им очень понравились». «Нет-нет, я здесь вовсе не для этого. Послушайте, вы когда-либо слышали о менеджере по имени Джон Реймонд?» Потрясая руками в воздухе, она воскликнула. «Боже, скажите мне, что вы не репетируете у него». «О нет, я же сказал, что я не актер. Мне только нужно встретиться с ним». «Кто вас представляет?» «Никто». «Послушайте, я...» «Я знаю агента Кендры, Монти Стопса. Вы встречали его?» «Да, но Монти, он...» «Думаю, вы вместе отлично сработались бы». Никто в этом чертовом городе не слушал его. «Погодите, как насчет Джона Реймонда?» «А, это пиявка. Он не защищает своих клиентов. Он пользуется ими и бросает на произвол судьбы». «Так он здесь, в Лос-Анджелесе?» «У него есть офисы здесь и в Нью-Йорке, насколько я помню, но прошу вас, если этот фильм хоть что-то для вас значит, не нанимайте его». Фильм для него ничего не значил, но он никуда не денется. «Хорошо, обещаю, съемки в «Убивайте время» тоже важны для меня». «Да-да, это верно». «Но мне важно поговорить с ним. Он пытается заманить к себе Кендру обещаниями снимать ее на телевидении в Нью-Йорке. Но этот ублюдок погубит ее!» «Я тоже так думаю», — согласился Грей. «Поэтому мне нужно встретиться с ним лицом к лицу, чтобы отговорить его». Ухмыляющееся лицо Джуди говорило о том, что она понимала, что он был способен на насилие, и, кажется, одобряла его намерения. Я достану вам его адрес». Она скрылась в своем маленьком кабинете, а Грей размышлял, где в этот самый момент могла находиться Элли. И думала ли она о том, что он готов на все, чтобы разыскать ее. Джуди вернулась с листком бумаги, на котором набросала адрес и номер телефона Джона Реймонда. «Нью-йоркского адреса нет?» — спросил Грей. «Нет». Дотронувшись до его запястья, немного более интимно, чем следовало, она сказала: «Не могу дождаться съемок с вами». На ее руке он увидел широкое обручальное кольцо из золота с бриллиантами. Она прислонилась к стене, где он с Кендрой недавно разыгрывали страсть, и в ее глазах светился огонь желания. Он улыбнулся и поблагодарил ее, подумав о ее муже, и мысленно пожелал бедолаге всего хорошего. Потом он вышел. Глава 19. Набрав номер, он услышал лишь долгие гудки, никакого автоответчика. Ему пришлось останавливаться на трех заправках по пути, спрашивая точное направление до адреса, который он получил от Джуди. Офис Реймонда находился в дерьмовой части города, но Грею нравилось оживление, царившее там. На улицах полно народу, толпы вопящих панков, пьяниц, бездомных с тележками. Офис находился в середине квартала между ломбардом и алкогольной лавкой. Как же наивна была Элли, что поверила этому Реймонду, что он готов сделать для нее все, чтобы она не работала на улице. Вывеска на окне гласила «Фабрика кинозвезд Инкорпорейтед». Свет внутри не горел, дверь заперта, а на стекле объявление «Сдается в аренду» и номер телефона. Заглянув в окно, внутри он увидел письменный стол, стул, несколько фотографий на стене, стационарные телефоны и компьютер. Грей позвонил по указанному номеру лизинговой компании и объяснил, что рассматривает вопрос об аренде помещения. Но ему хотелось бы узнать кое-что об этой фабрике звезд. Ему ответили, что владелец фабрики, Джон Реймонд, не платил аренду более чем 3 месяца, и они планируют отправить его вещи на хранение, а затем продать их на аукционе, чтобы покрыть расходы. Грей пояснил, что пока этот вопрос полностью не решен, он не станет ничего арендовать. Но он мог бы помочь ускорить процесс, если ему дадут какую-нибудь конкретную информацию о мистере Реймонде. Ему сказали, что выдача такой информации не в их правилах, но, учитывая особые обстоятельства, они могут пойти навстречу. Они продиктовали ему нью-йоркский номер и адрес West Village, а это всего лишь в 2 кварталах от друзей премиум. Он подобрался близко, но недостаточно близко. Грей позвонил, но ему никто не ответил. Автоответчика тоже не было. Он отправился к своей машине, открыл багажник и покопался в инструментах, которые украл у Бо. Выбрав молоток, он обернул его куском старой потрепанной ткани, затем вернулся назад и разбил стекло в двери фабрики звезд Incorporated. Забравшись внутрь, он проверил ящики в столе в поисках хоть какой-нибудь информации об Элли или Еве Рейнс. Он обнаружил пару дисков, среди них был фильм «Юные охотницы 2», а также несколько снимков с обнаженной Элли. На обратной стороне фотографий были написаны ее параметры, ее сексуальные предпочтения и антипатии. А еще еле заметный зачеркнутый адрес Монти Стопса, на котором теперь красовалась печать с логотипом фабрики кинозвезд и номер телефона. На какой-то момент у него в глазах потемнело, он с трудом перевел дыхание. Он взял с собой наиболее приличное фото Элли, вернулся в машину и двинулся прямиком в восточную часть Голливуда. Вернувшись в номер, он увидел Кендру, сидящую нагишом на кровати и потягивающую шампанское из бокала. Рядом стояла бутылка в ведерке со льдом. Она просматривала газету и уже начала собирать свои вещи. Наполнив еще один бокал, она протянула его ему. «Итак, мы кое-куда переезжаем», — звонила Джуди. «Она сказала, что теперь ты мой партнер по фильму». Он залпом осушил бокал. «Я не твой партнер. Я в этом не участвую». «А почему нет?» «Да боже ж ты мой, да я не актер!» «А кого это волнует? Ты намного более талантлив, чем половина тех увольней, с которыми мне довелось поработать. К тому же нам хорошо заплатят. Вокруг этой истории уже много хайпа. Ты был прав, сценарист получил отличную рекламу. Теперь он как герой, у него берут интервью на всех главных ток-шоу. Возможно, с его брата снимут обвинение. Убивая время, может стать неплохим блокбастером. Но для меня это все ничего не значит. Ну и пусть. Это всего лишь работа. Это не моя работа. Может быть, пока нет, но почему бы не попробовать, пока не подвернется что-то еще?» Он представил, как звонит Паксу и рассказывает ему о съемках в фильме и о том, как он хорошо играет, в отличие от тех парней с гориллой. «Между прочим, у нас новый агент», — объявила она. Он не стал спрашивать, кто. Он сказал лишь: «Я уезжаю». «Когда?» «Сейчас». «Куда?» «В Нью-Йорк». «Я поеду с тобой. Съемки начнутся только через 6 недель, и у меня будет время поработать над своим акцентом восточного побережья». «Меня не будет на съемках. К тому же мне нужно поехать одному». «Но почему?» «Мне надо найти Джона Реймонда». «Ты все никак не откажешься от этого?» Она положила руку ему на живот и начала поглаживать его. А он размышлял о том, почему она думала, что он перестанет искать Элли только из-за того, что ему на голову свалилось это кино. Неужели она искренне верила, что из-за гонорара он оставит это дело? Что все, что ему требовалось, это сняться в кино, получить бабки и напрочь забыть тот нож, торчащий из тела Элли, кровь, капающую из ее раны, и отчаяние в ее глазах. О, эти люди! Неужели в них нет ничего святого? Женщины в этом пустынном штате, пустынная пыль на их скулах, то, как они небрежно красят губы помадой, то, как их плечи склоняются под бременем их одиночества и несбывшихся снов. Но это было не только в Лос-Анджелесе. Он думал об их диких поцелуях и о том, как они умоляли его совершить убийство. У всех и каждого был свой план. Они все держали его за дурака. По крайней мере, хотя бы Монти сам взял на себя ответственность. «Что с тобой?» — спросила Кендра. «Что за выражение лица?» «Ничего». Он глотнул прямо из бутылки, затем собрал свои сумки и направился к двери. «Тебе понадобятся деньги», — сказала она. Она выкрутила шуруп с угловой стойки кровати, и он увидел, что там внутри достаточно глубокая ниша, чтобы вместить пачку денег. По крайней мере, это доказывало, что она не доверяла ему настолько, чтобы держать свои деньги на виду. Вытащив пачку, она отсчитала 5000. «Вот, ты это заслужил. Ты выбрал сценарий, ты помог мне на прослушивании, ты сделал это возможным». «Я не могу принять их», — отказался я. «Считай, что я даю тебе взаймы, пока не получишь чек от компании». «Я не буду участвовать в съемках». «Думаю, что будешь участвовать, когда придет время». Она сунула банкноты ему в ладонь. «Кто знает, может, ты и правда найдешь свою сестру в эти 6 недель? А может, ты даже поможешь ей с небольшой ролью в этом фильме? Всяко лучше, чем попадать в дурацкие истории». Он подумал: «Нет уж».